успел заметить в отдалении ряды вооруженных бойцов. «Тогда подождите. Тогда сейчас...» Он уже ковылял к сундукам, опираясь на костыль и меч, не рискуя отходить от стены, шаркая по ней плечом. Он не смотрел на своих пленников. Не до них сейчас было. Его могли обманывать. Возможно, его просто выманивали к этим сундукам. Ведь они стояли как раз напротив окошка. А что успеет предпринять одноногий некромант, когда мутная пластина слюды вдруг треснет и рассыплется, и в камеру сунет свое рыло взведенный арбалет? Опасения Огерта оказались напрасны. К окну так никто и не подошел, а плащ вместе с остальными вещами оказался именно там, где говорил Дакар. Сундуки были заперты, но Огерт выломал щеколды клинком меча. «Сейчас!» Бормотал он, вытаскивая свое барахло. Мешковатые штаны с широкими карманами, нашитыми на бедрах, любимый тесак в легких деревянных ножнах. Темная, пропахшая потом рубаха. Мятая широкополая шляпа, дорожная сумка. И, конечно же, потертый кожаный плащ. Вещь старая, но крепкая и практичная, способная защитить от дождя и снега, от солнца и ветра, от любопытных глаз и даже от острых стрел. Только вот старых костылей не было. Должно быть, не влезли они в сундук, не поместились. Жаль. Огерт, вернувшись к столу, немного подпорол подкладку плаща, двумя пальцами схватил бумагу за уголок, вытащил ее, разгладил, убедился, что с ней все в порядке. Крикнул, словно боялся, что его не дождутся. «Она здесь, сейчас!» И, оперевшись на костыль, двинулся к двери, собираясь передать свой единственный документ людям, от которых зависело дальнейшее развитие событий. 17. Высокий эшафот светился свежеоструганным деревом. Он возносился над городской площадью, словно храм. Широкая лестница вела на помост, к трем плахам, похожим на алтари. Окованные сапоги охранников цокали по брусчатке, будто копыта. Отрывисто лязгали дешевые доспехи. Позади раздавались короткие команды. Десятники уводили отряды ополченцев к городской стене. Окруженный стражниками, Огерт висел на плечах своих конвоиров и пытался делать вид, что передвигается сам. Его вели через площадь. Вели не как преступника, а как почетного гостя. «Прошу извинить нас за недоразумение», — сказал Дакар. Кажется, глава совета испытывал сильное смущение. «Я принимаю ваши извинения», — кивнул Огерт. «Но у меня есть кое-какие вопросы». «Мне бы тоже хотелось кое-что уточнить». «Я не собираюсь ничего скрывать». «И мы, я уверен, ответим на все ваши вопросы». Они миновали эшафот, прошли по локонам стружки, вдохнули свежий смолистый аромат. «Это сооружение в мою честь?» – хмыкнул Огерт. «Да». Еще больше смутился Дакар. «Сегодня здесь должны были казнить трех некромантов». «А та корзина должна быть припасена для моей головы. Кстати, что вы делаете с телами казненных?» «Обычно четвертуем и отправляем на кладбище», – Дакар говорил с неохотой. «На нас работают несколько перевозчиков. Но сейчас город окружен». «Да, поэтому мы бы сожгли ваши трупы». Огерт поежился и сменил тему разговора. «А как вы определили, что я некромант?» «У нас есть свои небольшие секреты», – сказал Дакар. «Но об этом позже, на совете». Они направлялись к двухэтажному каменному строению с черепичной крышей, с окнами, забранными фигурными решетками, с высокими двустворчатыми дверьми, перед которыми застыли вооруженные пиками охранники. Огерта вели в здание городского совета. 18. У города, осажденного отрядами мертвяков, было несколько названий. Местные жители называли его Изгоном. Но откуда взялось это название, точно сказать не мог никто. Существовало несколько версий. Кое-кто из старожилов утверждал, что когда-то здесь проходил единственный путь, по которому каждое лето из южных степей на северные пастбища перегоняли табуны лошадей. Согласно другой версии, название городу дали восточные люди. На их диалекте слово «изгон» означает «заслон», а город действительно стоял на скрещении нескольких дорог, и обойти его стороной было непросто. Очевидно, именно из-за такого распоряжения король обратил внимание на изгон город и распорядился построить здесь крепость. Он рассчитывал, что новая цитадель, расположенная к востоку от кладбища, поможет ему сдерживать отряды некромантов. И он вложил немало денег в развитие города, обнес его земляным валом и двумя рядами частокола, и уже готовился начать возведение каменной стены, но тут с юга подошло войско проклятого Кхутула, и король забыл о строительстве. И даже после того, как решающее сражение завершилось полным разгромом некромантов, он так и не вспомнил о своих планах. Но на всех картах осталось новое название изгон города – Восточный форт. И люди, что когда-то клялись королю, продолжали служить ему,